легко ставит следы. На захарканном снегу Нинов видит залу. Нам подачки не нужны без того короли. Нам прокашляться в пути и в покойники. Пока глядели назад, исчезли наши следы. Пока мы клялись в любви, а уже руки в грязи. Пока покорно молчали, разучились кричать. А надо что-то сказать, надо что-то сказать. Зима кормила кругом сумасшедшим зерном. Я отплачивала ей золотой слезой. Я приносила на алтарь благоуханный венок из календарных дней молодой слуги. И моя черная тень покорилась зиме, позолота слетела с нее, как пыль в подчинении у зимы. Половина звезды, она не пахнет дождем, она не пахнет ничем. Подъем, война началась, пусть даже вереск цветет, нас подстегнут стать стеной и защитит старый Кремль, подсунут дохлую кошку. Это ваш знак, мы подорожник и соль приложим к серой душе. Земля чехол из свинца, земля кровавый ковер, где ожидание отца, где озаренье небес. Так осушите нам слезы, осушили в аду, так отпивайте землю там, где черная быль, там, где черная быль, там, где черная быль.